Они напомнили ей двух черных стервятников, усевшихся на еще не остывший труп такого же ублюдка, ее папаши. Ее до сих пор тошнило, когда она вспоминала показное благодушие денежного мешка, доверившего свои деньжищи двум мозглякам, тоже мне Фрейд и Юнг, которые читали ей проповеди своими бесстрастными голосами, в то время как родитель трахал направо и налево всех городских шлюх. Будь он тоже проклят, вовеки вечный! Шандарь подняла глаза к потолку и в воспаленном сознании узрела силуэт, показавшийся ей настолько реальным, что она обратила к нему свой визгливый монолог. Будь он произнесен со сцены, она, возможно, сорвала бы гром аплодисментов. — Слышишь меня, Эвидон Ли Стюарт? Слышь ли, старый хрен? Хорошо б ты меня услышал в адовом пекле, куда я тебя спровадила. Надеюсь, ты понял, что отправился туда не без моей помощи. Если не понял, я бы руки на себя наложила, чтобы спуститься в преисподнюю и сказать тебе об этом. Гори себе спокойно и моли дьявола, чтобы я не доставил тебе такого удовольствия, потому что если я к тебе спущусь, твоя нынешняя жаровня покажется тебе раем. Охваченная истерическим бредом, Шандель продолжала разгуливать по квартире и срывать с себя последние покровы, пока не осталась в одних чулках. Так она добралась до спальни, которая, как и прочие комнаты, кричала о непомерном богатстве и столь же непомерном расточительстве. Ни собственная нагота, ни отражение в огромном зеркале не успокоили женщину, явив ей длинное, болезненно тощее тело с маленькой, но уже обвислой грудью и дочисто выбритым треугольником между ног. В этой худобе просматривалась почти кощунственная невинность, совершенно не вязавшийся с искаженным злобой лицом и пеной засыхающей слюны в уголках губ. — Ты мечтал, чтоб я стала достойной продолжательности нашего рода? — Да, ты хотел, чтоб я жила, как ты уж там говорил. Она расставила ноги, уперлась руками в бока и выставила живот. Почему-то захотелось, чтобы голос из визгливого стал низким и глубоким, но это ей никак не удавалось, лишь уродливая поза стала гротескной имитацией мужской фигуры. — Ах, да! Чтоб я жила согласно высоким принципам, всегда составлявшим основу незыблемого имиджа Стюартов! Последние слова были съедены приступом безумного судорожного хохота. А я вместо этого трахалась со всеми, с кем хотела, и всюду, где могла. Слышите меня, великий мистер Стюарт? Недаром ты меня перед смертью наградил таким взглядом. Ты понял, небось, что это я окунула тебя в дерьмо, в котором ты сейчас плаваешь? Да, это я, твоя беспутная дочь, площадная шлюха, тебя прикончила. Крик резко оборвался, как будто кто-то отключил ее от источника питания. Она опрокинулась навзничь на кровать, раскинув руки и ноги, успокоенная, опустошенная, распятая своим собственным отчаянием и самой жизнью, которую судьба расстелила перед ней, точно красную ковровую дорожку, оказавшуюся в конце концов смертельной ловушкой. От соприкосновения с прохладным атласом покрывала, по ее телу прошла дрожь, и соски встали торчком от холода. Одной рукой Шандель подхватила край покрывала и завернулась в него. Воспоминания о прошлой жизни были единственным ее утешением в настоящем. Смежив веки в темноте комнаты и души, она стала мысленно прокручивать кадры семилетней давности, запечатлевшие то, что она сотворила своим отцом.